Знаешь, мое сердце — это не игрушки. Засыпаю тихо, слезы на подушке. Все равно где-то там, если честно, ты выбираешь любое место самого потрепанного сердца моего. Говорил, мы виноваты сами, обманул, но снова написал мне, и от меня уже не оставил ничего. Небезопасно было в тебя влюбляться, как у обрыва танцы, шаг и я упаду. Знаешь, мое сердце — это не игрушки. Засыпаю тихо, слезы на подушке. Знаешь, мое сердце мучается сильно. Я в тебя влюбиться его не просила. Ссорим цитаты не про любовь. Мы ссоримся, только ты завтра вновь вернешься, когда тебе скучно рядом никого, кроме меня. Но время вырасти, набраться смелости и разорвать цепи, что меня связали с ним. Я плачу тихо, но мне на себя не все равно. Знаешь, мое сердце — это не игрушки. Засыпаю тихо, слезы на подушке. Знаешь, мое сердце мучается сильно. Я в тебя влюбиться его не просила. Свой собственный поезд опоздать будет не поздно. Я свое верну, сердце, что было в плену. Пока ты пишешь другое, напишу песню, и боль пройдет, а ты пиши, заполняю пустоту души. Знаешь, мое сердце.